Змея, это будет интересно. Я слышал, что прибрежная зона полна всяких ползучих гадов. Поймаем одного и сможем проверить. Мира нахмурилась. Эрик говорил так, как будто все это было очень просто и полезно. Но для нее это было лишним. Она считала, что это будет пустой тратой времени. Ты хочешь поймать обычного монстра и заключить с ним контракт, только из-за желания поэкспериментировать? Ты понимаешь, что, для кого-то вроде тебя, заключение контракта с монстром низкого уровня – это пустая трата времени, сил и ресурсов. Эрик усмехнулся. Что с того? Я думаю, что если буду зависеть от сильных монстров, то я потеряю мотивацию развивать собственные навыки. Они должны быть помощью, а не источником моей силы. Я не собираюсь зависеть от них, пусть лучше они от меня зависят. Хэймэм, это все равно не вариант. Девушка погладила Эрика по голове и сказала, зачем тебе эта ерунда? Ты и без всех этих экспериментов будешь сильнее. Они лишь будут тебя отвлекать. Не переживай, жизнь долгая, я все успею. Как знаешь, девушка покачала головой и закрыла глаза. Эрик поцеловал девушку в лоб и исчез, оставив ее одну. Мира растерянно вскочила. Почему нельзя было немного подольше побыть со мной? В реальном мире Эрик вышел на берег, оделся и, взмахнув копьем, заставил его обмотаться вокруг пояса. Кажется, сегодня у нас на ужин снова будет птица. После этого Эрик направился в сторону ближайшей возвышенности. Там он планировал остаться на ночь, а на следующий день отправиться на поиски змей. Долина реки была идеальным местом для поиска этих монстров, так как вдоль русла реки было много тихих заводей, а берега были покрыты густыми зарослями камышей. Именно такие места привлекали змея черного раскола. Этот вид монстров был одним из самых распространенных в этих местах. Они были громадными змеями, длиной до 20 метров. Вот только их истинная сила не была так велика, как их размеры. Они классифицировались как обычные боевые монстры, которые редко достигали этой сферы, а если достигали, то чаще всего оставались на нижних уровнях. Другими словами, они были сравнимы с чернокаменным медведем и белоснежной совой, но отличались ужасными возможностями своего тела. Змея черного раскола была скрытным охотником, который впивался в свою добычу острыми зубами и тут же обматывал ее кольцами, для того чтобы раздавить или задушить. Сила, с которой монстр давил, была так велика, что ни один из монстров Эрика не смог бы пережить таких усилий. До вечера Эрик сидел в тени деревьев и отдыхал. Его глаза постоянно наблюдали за долиной. Каким бы безопасным ни казалось это место, оно имеет много скрытых опасностей, и если удастся выявить их заранее, то можно избежать любых нелепых ситуаций. Сидя в позе для медитации, Эрик поглощал энергию из окружающего мира. Он все еще имел скрытые повреждения, и если он вступит в схватку с сильным монстром, то может легко проиграть. Пока он медитировал, то время от времени заглядывал в свой внутренний мир. Там в белоснежном коконе на одной из каменных платформ была сова. Юноша подошел к кокону. Сквозь белую завесу он мог разглядеть едва различимый силуэт. Его глаза были печальны. Он положил ладонь на поверхность кокона. Глаза юноши вспыхнули красным светом, а за его спиной появился темный силуэт. «Излечу тебя, а потом заставлю страдать этого подонка». С наступлением темноты сила Эрика достигала своего пика. Скрытой тенью он был незаметен для других, но все остальные были в его поле зрения. Эрик перемещался по лесу, словно призрак, и наконец, почувствовав цель в поле своего зрения, он остановился. На ветках сидела птица размером с большого голубя. Эрик незаметно подкрался к ней. Он ловко схватил птицу и, свернув ей шею, спрыгнул с дерева и снова скрылся в тени. Через несколько часов он имел трех птиц. Снова вернувшись на возвышенность, он выкопал копьем яму и разложил там ветки. Юноша наклонился к яме и, направив ладони к веткам, стал испускать энергию. Его ладони стали алого цвета, а воздух вокруг стал нагреваться. Эрик все еще не овладел огненным элементом. Все, на что он был способен, это создавать небольшое пламя в пределах метра. Его жара было достаточно, чтобы нанести жуткие ожоги обычному человеку, но равному противнику он максимум, что может сделать, так это спалить его брови и все. Как же полезно иметь такой элемент. Когда пламя разгорелось, Эрик приступил к готовке позднего ночного ужина. Глава 134. 135,136. Охота на змей. С первыми лучами солнца Эрик уже был готов к охоте. Он знал, как искать нужного монстра, но это было далеко не простым заданием. Звери также имели свою собственную иерархию. Чем сильнее был монстр, тем больше было у него влияния. Он мог иметь огромную территорию, и найти монстра на такой площади было очень трудно. Долина реки была достаточно большой по площади. За вчерашний день Эрик заметил, что хищники здесь были не особо активны, что говорило о наличии какого-то сдерживающего фактора. Долина реки тянулась на несколько десятков километров и имела ширину не более километра. Из того, чему учил его отец, Эрик знал, что на такой большой территории может быть несколько доминирующих хищников. Наблюдая за долиной с возвышенности, Эрик обнаружил ярко окрашенных быстрых ящеров. Они были небольшого размера и чаще всего грелись на солнце на песчаных пляжах. Эрик встречал этих монстров в книгах о Башне Смерти. Их называли радужными пожирателями. Эти монстры встречаются в долинах рек и известны своей невероятной агрессивностью. Самые крупные из них достигали 5-6 метров и силу, способную свалить взрослого быка, словно он был ничем перед этим грозным хищником. Радужные пожиратели были на том же уровне, что и змея черного раскола, и постоянно соперничали из-за территорий. Если в этом месте жили радужные пожиратели, то змей черного раскола здесь быть не должно. Эрик перемещался по краю долины и всегда оставался на возвышенности. Его взгляд охотника усиленной энергией не упускал из виду ни одной детали. Пройдя несколько километров, Эрик не обнаружил признаков присутствия змей, хотя постоянно встречающиеся заводи были идеальным местом для них. Поверх некоторых из них росла густая ряска, а над водой свисали густые ветви деревьев и кустарника. Это были идеальные места охоты для змей черного раскола. По крайней мере, так было сказано в книгах. На деле же Эрик вообще ничего не знал о них, кроме места обитания и того, что эти змеи были белого цвета с черной полосой, тянущейся по хребту. Потратив целый день, Эрик так и не нашел ни следа этих монстров. Где можно спрятать монстра длиной в 20 метров? Они же не могут быть прозрачными. Я прочесал весь берег и ничего не нашел. Может, они на другом берегу? В этот момент послышался приятный голосок Миры. Эрик, можно я попробую? Тебя есть идея? Да. Что если эти монстры активны ночью или, например, они никогда не показываются из воды? Нам нужно разделиться на два направления. Ты используешь теневую волну для поиска на суше, а я заберу себе всю территорию, что скрыто под водой. Как тебе? Тогда попробуем. С наступлением темноты Эрик вышел на новую охоту. Он проколол наконечником копья кожу и, капнув пару капель на землю, призвал кровавую тень. Она росла и становилась выше, пока не поравнялась с Эриком, а потом она внезапно стала меняться, став еще выше. Ее контуры стали меняться на женские, а черная поверхность стала окрашиваться и, наконец, из полностью черной массы появилась прекрасная женщина. Она была красива, хороша фигурой и испускала непередаваемое чувство превосходства и неприкосновенности. В темноте от ее тела исходило голубоватое свечение, делая ее похожей на святую. Эрик покачал головой. «Жаль, что я не могу сделать полноценный призыв». Эрик провел рукой по ее руке. Она была неприкосновенной. Рука Эрика прошла насквозь, словно женщина была призраком. Мира осторожно коснулась головы юноши и, мило улыбнувшись, сказала: «Ничего, когда-нибудь ты выйдешь за рамки обычных людей, и тебе будет по силам все. Тогда мы действительно сможем встретиться по-настоящему». Кровавая тень – навык, позволяющий теням атаковать, но они все равно остаются сгустком энергии, которая объединена силой Эрика. Мира спустилась в долину и пошла на поиски. Эрик также последовал за ней. Он шел медленно. Его теневая волна окутала всю округу. Ничто не могло скрыться от него. В это время Мира подходила к небольшому водоему. Она присела на корточки и коснулась поверхности. По воде пошла едва заметная рябь, а затем взгляд девушки вспыхнул. Ее светящиеся голубым светом глаза как будто видели сквозь воду. Осмотрев первый водоем, она разочарованно покачала головой и пошла дальше. Через несколько часов Эрик сидел перед руслом реки. В этот момент в его внутреннем мире раздался приятный голос, от которого Эрик сразу же вскочил. «Нашла! Молодец! Где?» «Несколько километров вниз по течению. Там будет большой водоем. В его глубине я нашла что-то соответствующее описанию. Монстр силен? Не уверена. Наверное, да. Тогда надо поймать его. Веди. Идем». Через некоторое время Эрик стоял перед большой заводью. Ее поверхность была чиста, а вокруг не было ни одного дерева. Время от времени слышались всплески небольших рыбешек. Эрик посмотрел на безмятежную поверхность водоема. «Значит, здесь скрыто чудовище, которое мы ищем?» «Да». Эрик подошел к воде. В его руке появилось копье. В его руке появилась черная маска, и после того, как Эрик надел ее, его аура претерпела резкое изменение. Выставив копье вперед, Он выпустил энергию. Темная волна разошлась по поверхности воды, а затем погрузилась вглубь водоема. Вода была более плотной средой и представляла для силы Эрика некоторые трудности. Ему нужно было создать направленную волну с поддержкой большего количества сил. Через пару мгновений теневая волна достигла дна, и вдруг что-то зашевелилось. Дно водоема пришло в движение. Эрик мог почувствовать монстра длиной в десяток метров и толщиной с человека. Этот монстр не поднимался со дна, но Эрик уже понял, что, скорее всего, это змея. Вот только та ли это змея, оно заметило нас? Нет, я так не думаю. Тогда почему мне кажется, что оно подкрадывается к нам? Кажется, оно ускоряется. Эрик отпрыгнул, когда вода взорвалась, мощно. Юноша сделал пару шагов назад и выставил копье вперед. Его теневая волна показала монстра, что похож на змею. Черт, это не то. Эрик временно снял маску. Ночью он мог все хорошо видеть. Такова была суть его теневых искусств. Для мастеров теневых искусств видеть ночью как днем было так же легко, как дышать. Перед его глазами появилась змея и в то же время не змея. Оно имело тело как у змеи, но отличалось тем, что имело гриву и два длинных уса. Этот монстр отказался от жизни на суше и стал приспосабливаться к жизни под водой. За головой на боках даже имелись жаберные щели. Но что было еще более удивительным, так это наличие светящихся и пульсирующих точек на боках и голове монстра. Монстр поднялся из воды на несколько метров и издал яростный рев. Его тело выстрелило вперед словно стрела. Преодолевая несколько метров в секунду, монстр оказался рядом с Эриком и, широко открыв пасть, пытался атаковать Эрика. Юноша исчез в тени и пытался отступить, но монстр был слишком быстр. Он обогнал Эрика и ударил хвостом. Юноша отлетел в сторону и кувырками катился по земле. Монстр широко разинул пасть и атаковал. Эрик, не успев поймать опору ногами, взмахнул копьем. Оно удлинилось и ударило змея по голове. Монстр слегка пошатнулся. Он с недоумением посмотрел на Эрика. Тело монстра напряглось, и он поднял себя, показывая свое превосходство над юношей. Глаза монстра светились в темноте. Это был странный гипнотизирующий синий свет. Эрик не поддался свету, он просто не видел его из-за маски. Пока змей был отвлечен, Эрик внезапно ускорился и атаковал. Его копье, извиваясь, словно змея, вырвалось вперед. Внезапный удар застал змея врасплох. Копье врезалось в тело монстра, и как будто бы отпружинило. Оно отскочило, но пара капель крови упала на землю. Эрик призвал оружие обратно в исходную форму, а потом посмотрел на монстра. Атака была неожиданной, но монстр мягко принял удар, отклонив тело назад, а потом откинул оружие всплеском энергии. Умно, очень умно, этот монстр опытен. Кажется, он уже имел дело с людьми. Призови нас, мы тебе поможем. Хорошо. Эрик полоснул наконечником копья по руке и брызнул кровью на землю. Мгновенно тени ожили и восстали. Рядом с Эриком появилась Мира и чернокаменный медведь в облике воина тени. Змея, заметив подкрепление, стала серьезнее. Ее аура стала вздыматься словно буря. Голубоватая энергия стала просачиваться из тела монстра, превращая ее из обычной змеи в грозное подобие дракона. Воин-медведь взмахнул секирами и словно танк обрушил всю свою мощь на змея. Монстр, чувствуя угрозу, двинулся в сторону, желая увернуться, но в этот момент его тело ударилось о стену. Внезапно осознав, что вода блокировала путь, монстр собрал всю свою силу для атаки и пошел прямо на воина-медведя. Энергия внутри монстра поднялась до пика. Голова монстра покрылась слоями энергии, ставшей своеобразным щитом. Медведь и змей столкнулись в ожесточенном противостоянии. Две энергии столкнулись, создав громкий хлопок, как будто столкнулись два огромных молота. Медведя отбросило далеко назад. Змей также немного отодвинулся из-за мощного столкновения. Монстр стал немного ошеломлен, но потом, встряхнув головой, успокоил себя. Монстр упустил несколько секунд своего времени из-за столкновения с медведем, чем воспользовался Эрик. Он появился сзади монстра и атаковал копьем. Призрачный меч. Эрик взмахнул копьем, пытаясь приспособить свою финальную технику к копью. Атака копьем не сработала, так как навык призрачный меч создан под меч. Но все же юноша смог собрать немного энергии на кончике копья. Змея не успела увернуться и получила легкое ранение. Взревев от боли, монстр ударил Эрика хвостом. Сила удара была такой, что кости Эрика не выдержали. Всем был слышен хруст ребер. Эрик упал на землю, выплюнув целый глоток крови. Мира создала пару волнистых клинков и набросилась на монстра. Змей резко развернулся. Его движения были стремительными и сопровождались мощными потоками ветра. Хвост ударил Миру. Ее призрачное тело разорвало напополам, после чего она исчезла. Чернокаменный медведь в этот момент уже был над головой змея. Его секиры словно два небесных наказания падали на запоздавшего монстра. Но когда медведь приблизился к змею, то в глазах змея вспыхнул синий огонь. Медведь был парализован, и даже его сознание померкло после иллюзорной атаки змея. Медведь упал на землю, словно мертвый, и в этот момент сверху на него упал хвост. Медведь-воин исчез так же быстро, как и Мира. Когда змей повернулся к Эрику, желая его добить, то внезапно понял, что две последние атаки были для отвлечения. Эрика нигде не было. Монстр в бешенстве взревел, а затем с огромной силой ударил по воде, создав мощный взрыв. Затем он развернулся и нырнул в воду. Эрик сидел на возвышенности, прислонившись к толстому дереву. Его дыхание было очень тяжелым, а с губы капала кровь. Эрик успокоился и стал поглощать энергию из окружающего мира. Он должен был поглощать как можно больше энергии, чтобы быстрее восстановиться. «Эрик, кажется, нам не повезло». «Нет, все в порядке. Этот монстр не слабее пятого уровня боевых монстров, а это не слабее младших великих мастеров. Если б мы были вчетвером и у меня был бы меч, я все равно не могу гарантировать, что мы смогли бы его победить. Тогда нам нужно оставить этого монстра в покое и уйти. Хаймэм, с чего ты взяла? Завтра ночью мы повторим свою атаку. Эрик, я могу ускорить регенерацию, но не настолько, чтобы полностью срастить твои ребра всего за один день. Не надо. Завтра ночью мы, может, и не станем сильнее, но не будем слабее, чем сегодня. У меня есть славный доктор Мира, которая будет поддерживать меня, но у монстра нет никого. Монстр ранен, завтра ночью он получит еще ран. С каждым нашим сражением он будет становиться слабее и слабее. С каких пор ты стал таким самоуверенным и настойчивым? Больше не могу проигрывать. Пора показать всему миру мою силу. Мира была удивлена. Раньше Эрик был спокойным и отрешенным. Его не сильно волновал этот чуждый для него мир, но внезапно он стал таким решительным. Встретив много сильных людей, он понял, как ничтожен, что задело его гордость. Он больше не хотел проигрывать, и первым его противником станет змей. Спустя сутки Эрик появился перед водоемом. «Выходи, голубой червяк, я хочу с тобой сразиться». Тишина. Монстр оставался на дне. «Понял, ты струсил. Видимо, я вчера тебя хорошо отделал. Не думал, что ты станешь таким слизняком после одной драки». Взрыв. Вода взорвалась. Грозный монстр атаковал Эрика. Он не тратил время на подготовку и сразу атаковал. Его тело быстро развернулось перед Эриком, и вдруг мощный взмах хвостом рассек юношу. Он превратился в тень и рассеялся. Показался. И сразу в бой. Какие мы злые. Неужели не выспался? Эрик присел к земле. Его энергия резко взорвалась. За юношей появился силуэт монстра. Его кроваво-красные глаза с яростью смотрели на змея. Сила Эрика постоянно росла и изменялась. Эрик ощутил сильную боль. Ему казалось, что сила переполняет его, но тело оказалось не способно подавить ее. Но чтобы сразиться со змеем, ему нужно было больше. Он должен был достичь первого уровня единения со зверем. Эрик перестал сдерживать силу монстра и начал призывать все больше. Он решил силой разрушить барьер первого уровня. Он стиснул зубы, а его тело стало испускать тихие трескучие звуки. Ногти на руках уже стали похожи на когти зверя. Его руки и все остальное тело стало покрываться шерстью. Из его рта стало исходить рычание зверя. Внешне могло даже показаться, что он стал крупнее, чем раньше. Его одежда стала натягиваться из-за увеличивающихся мышц. И вдруг из тела Эрика вырвалась мощная энергетическая волна. Первый уровень завершен. Эрик постоянно менялся. Его мощная энергия заставила змея стать злым и в то же время крайне серьезным. Когда вспышка энергии рассеялась, монстр атаковал. Эрик выставил блок руками и, столкнувшись с хвостом змея, он отлетел назад. Но в этот раз это было не так плачевно, как раньше. Эрик вытянул руки, и тень перед ним стала уплотняться, превращаясь в физический объект. Это была секира тени. Юноша прыгнул в сторону монстра и атаковал. Змей был подавлен силой Эрика лишь на секунды, после чего его огромная сила вырвалась на свободу. Змей встретил атаку Эрика своей грозной подавляющей мощью. Взрыв. Эрика отбросила на много метров назад. Змей пошатнулся, а потом снова набросился. Эрик видел, как хвост монстра несется к нему. Юноша развернул секиру и ударил. Это было больше похоже на то, как будто он размахивал хлопалкой для ковров. Сильное столкновение разрушило секиру тени. Руки юноши буквально онемели от шока. В этот момент монстр широко раскрыл пасть и атаковал, думая о том, чтобы проглотить Эрика. Внезапно монстр врезался в прозрачную стену. По ее поверхности пошли трещины. Спустя несколько секунд она рассыпалась. И снова пусто. Эрик уже сбежал. Змей буквально вскипел от гнева. В его глазах был неописуемый гнев. В полукилометре от водоема Эрик появился из тени. Его лицо было совершенно бледным, а дыхание тяжелым. Ведь предупреждала, что ты еще не готов. Не готов? Разве? Кажется, я смог немного продержаться против монстра. Сегодня я не получил новых травм и завтра буду сильнее. А теперь идем отдыхать. Спустя 3 дня, мощный взрыв и куча грязи разлетелась во все стороны. Яростный змей взревел, направив голову к небу. Он снова упустил Эрика. Из маленькой раны на голове текла кровь и капала на землю. И это было не все. В этот раз появилось еще несколько ран на теле монстра. Эрик становился быстрее, сильнее, а его движения становились все более непредсказуемыми. Монстр стал ощущать гнев из-за неспособности победить и страх из-за того, что понимал, как быстро растет юноша. Если этот монстр не струсит и не сбежит, то за несколько дней я смогу подавить его. Но все же мне понадобится твоя помощь. Я еще недостаточно силен, чтобы сократить разрыв в силе между мной и змеем. Поэтому твоя способность брать чужой разум под контроль может помочь мне. Хорошо, завтра мы тоже атакуем. Конечно, нельзя допускать, чтобы монстр расслаблялся. Эрик сел у своего дерева, где постоянно отдыхал до этого. Он снял маску. Красные глаза, символизирующие тьму, все еще горели желанием. Эрик расслабился и закрыл глаза. Через пару мгновений он снова их открыл, но теперь они были обычными. Через несколько дней, в полдень Эрик отдыхал на возвышенности. Раньше из-за сильной боли ему приходилось постоянно медитировать, чтобы расслабить свой ум и выбросить все лишние мысли. Только так он мог сохранить самообладание. Сейчас же его состояние стало лучше, чем раньше, и он был более расслабленным, чем обычно. Эрик разжег костер и жарил очередную пташку. Блин, как же не хватает соли и специй. Нужно поскорее вернуть мое метеоритное кольцо, иначе я с ума сойду от такой невкусной еды. Эрик откинулся назад. В его мыслях сразу появилось великое разнообразие вкусной еды. Как же я скучаю по нормальной еде. Внезапно со стороны долины послышался шум. Эрик повернулся и посмотрел в сторону источника шума. Это, черт, это со стороны водоема со змеем. Эрик вскочил и тут же направился вниз в долину. В некоторых местах были густые кусты. Юноша скрылся в их тени и продолжил наблюдение за водоемом. На берегу собралось много радужных пожирателей. По-видимому, их привлекли постоянные шумы, вызванные сражениями, и запах свежей крови. Монстры постоянно погружались вглубь водоема. Внезапно вода вскипела, и несколько небольших ящеров вылетели оттуда, вернее то, что от них осталось. Вода окрасилась в алый цвет и, наконец, взрыв. Водная гладь была разорвана, и с громким ревом на ее поверхности появился монстр. Змея ярко-синего цвета. Чешуя монстра переливалась от синего к золотистому цвету. Ее глаза зажглись синим, и внезапно несколько маленьких монстров развернулись и напали на своих же сородичей. Но на берегу было 1,5 десятка таких монстров, и со временем их будет больше. Змей вырвался из воды и атаковал ящеров. Он нападал на них, стремительно разрывая на части. Они практически не могли ответить ему. Их клыки не могли пробить защиту монстра. За пару минут число монстров сократилось до 0. Когда к водоему прибыла следующая группа, то они оказались не намного сильнее. Змей расправился с ними так же быстро, как и с предыдущими. Но внезапно земля содрогнулась, и из кустов послышался яростный рев. Кусты были разорваны, когда большой монстр прорвался сквозь них. Он встал перед змеем и выпустил свою силу. Радужные пожиратели имели неприятную особенность, они до ужаса ядовиты. Их яд имеет парализующий эффект. Появившийся монстр был не сильнее Эрика, вот только яд из маленьких монстров стал проникать в тело змея и уже начал действовать. Эрик наблюдал со стороны за схваткой двух великих монстров. Это был не просто поединок, это была борьба за власть и силу. Монстры становятся сильнее, пожирая ядра души, и сейчас два монстра сошлись в смертельном поединке, который определит, кто в будущем будет доминировать на этой территории. Такое событие можно считать естественным порядком вещей в этом мире. Сильные пожирают слабых и становятся господствующей силой на отдельной территории, а затем и по всей области. Эрик не ожидал, что кто-то другой позарится на его добычу, но он не спешил вмешиваться, так как это был очень благоприятный исход. Если ящер измотает змея, то Эрик сможет захватить его с минимальными усилиями. Главное не упустить этот шанс, так как больше такого может не повториться. Эрик вызвал силу медведя, медленно направив ее в себя. Объединение с монстром вызывало грозный всплеск энергии, который сразу может быть замечен сражающимися монстрами. Это может привлечь много проблем, если они захотят заключить временный мир ради победы над человеком. Поэтому юноша не торопился, направляя энергию зверя небольшими порциями. Такой способ объединения не разрушал скрытность Эрика, но сам процесс занимал очень много времени. Ящеры и змеи сражались на равных из-за действия яда. Быстрые атаки змея проходили вскользь. Ящер не казался быстрым, но его способ защищаться от атак змея был превосходным. Ящер буквально поглощал все атаки, сводя их разрушительный эффект к нулю. Постепенно яд мелких ящеров достиг своей пиковой силы, и скорость змея стала замедляться. Он становился медленнее и слабее. Радужный пожиратель ждал этого момента и, подгадав отличный шанс, он увернулся от атаки змея, чтобы вцепиться своими острыми клыками в шею змея. Ящер был хитер, так как, вцепившись в область шеи сразу за головой, лишил противника возможности укусить, а затем вцепился всеми четырьмя лапами в тело монстра, блокируя его возможность обмотаться вокруг своего тела. Острые когти проникли глубоко в плоть змея, а там, где ящер вцепился зубами, потекли потоки крови. Змей попытался вырваться и поднял все свое тело вверх. После этого он стал яростно трясти своим телом, а иногда бился туловищем о землю. Удары были по-настоящему грозными. Эрик даже слышал тихий треск костей, но постепенно он стал замедляться, и вскоре его удары и рывки больше не выглядели такими яростными. Битва на истощение длилась недолго. Вскоре змей упал на землю. Его тело извивалось, пытаясь стряхнуть ящера, но все попытки были тщетными. Когда мышцы змея стали слабеть, челюсти ящера стали сжиматься еще сильнее. Змей стал еще слабее и уже почти не шевелился, потеряв всю силу для сопротивления. «Пора начинать», – тихо прошептал Эрик, а затем направился к двум монстрам. Его внезапное появление шокировало ящера. Он не успел ничего предпринять, когда на его тело обрушилась секира тени. Оружие мгновенно разрушилось от силы удара. Кровь брызнула из спины ящера. Эрик не остановился. Пока враг шокирован и растерян, нужно бить со всей силы, иначе потом монстр больше не даст шанса для атаки. Эрик нанес второй удар. Ящер пытался отпрыгнуть, но его тело уперлось в полупрозрачную стену из воды. Секира кровожадно врезалась в монстра, разрывая его на части. Огромное тело ящера пробило водную завесу, а затем, протащившись по земле несколько метров, остановилось. Эрик прыгнул вверх и со всего маху атаковал секирой тени. Ящер не был разрублен, но его тело погрузилось в землю, а из трех ран безостановочно текла алая кровь. Эрик мгновенно нанес еще пару ударов. Несмотря на тяжесть ран, монстр еще не умер. Он все еще яростно смотрел на Эрика, но уже не мог нормально напасть на него. Юноша заставил ящера истекать кровью, а затем отступил. Ящер прекрасно осознал, что это ужасная стратегия опасного врага. Он попытался медленно скрыться. Эрик не хотел позволять монстру бежать, но внезапно заметил, как змей также стал уползать. «Тебе никто не разрешал уходить». Юноша мгновенно появился перед змеем. Монстр поднялся из последних сил. С его шеи текла кровь. Раны были ужасными, но он все равно не желал проигрывать. Он хотел сражаться. Его взгляд не показывал страха или сомнений, что сильно удивило Эрика. «Не смотри на меня так. Сам знаю, что в такой победе нет никакой чести. Но я с самого начала не планировал строить из себя порядочного человека и играть с тобой по правилам. Я поставил перед собой цели и не могу оплошать, иначе я могу потерять уважение к себе. А теперь сдавайся. Я не собираюсь проявлять к тебе милосердие из-за твоих ран, и если не остановишься, то я буду жесток». В этот момент из тела Эрика вырвалась грозная гнетущая сила. Она больше не была похожа на силу человека или монстра, скорее это был демон. За спиной Эрика появился темный силуэт, сформированный его аурой. Кроваво-красные глаза тени заставили монстра дрожать от неописуемого страха. Эрик всегда сдерживал свое желание убивать, находясь в темной форме. Но если он его выпускал, то самым первым, что изменялось, была аура. Она становилась леденящей до ужаса, и грозной, как у могущественного воина. Тьма, исходящая от Эрика, была жутко пугающей. Эрик, активировав всю свою силу, пытался подавить монстра. Тело змея стало тяжелее, и он почти упал на землю. Но дрожа всем телом, он поднимал голову, как бы говоря Эрику, что его не сломить. Эрик усмехнулся такой стойкости, а потом одним прыжком оказался перед монстром и, собрав всю силу в кулаке, нанес удар по голове. Змея откинула на несколько метров. Он перекатился и тут же, свернувшись клубком, скрыл свою голову внутри. «Хэммм, ты проиграл». Эрик выпустил энергию медведя из руки, формируя большую руку из энергии. Она была похожа на руку темного демона. Эрик схватил змея и, встряхнув его, ударил о землю. Монстр был ошеломлен на мгновение, а когда пришел в себя, то уже было поздно. Эрик придавил рукой голову змея к земле. В этот момент он укусил себя за руку, пустив кровь. Алые капли падали на голову змея. Эрик коснулся капель крови на голове змея и выпустил энергию. «Сегодня ты подчинишься мне». Кровь на голове монстра шипела и испарялась. Монстр все еще сопротивлялся. Тогда Эрик использовал последний шаг. Он призвал на помощь миру, и разум змея тут же помутнел. Отключившись на мгновение, монстр пришел в себя. Эрик уже отпустил его и не держал за голову. Даже сила Эрика развеялась. Он был бледным, как белый лист бумаги. На лице юноши уже больше не было маски, и монстр смог разглядеть лицо Эрика. Его глаза были мягкими и добрыми, хотя на лице были ужасные шрамы. Он не казался тем злым юношей, с которым змей сражался ранее. Эрик коснулся своих губ и стер кровь. Его раны не успели зажить, как следует, и последние сражения сильно изматывали его самого. Поэтому он стремился победить монстров как можно скорее, пока старые травмы не лишили его силы. Если б такое случилось во время нормального боя, то он даже сбежать бы не смог. Змей попытался уползти, но тут же осознал, что не может. Его тело больше не повиновалось ему. В этот момент он осознал, что он уже не принадлежит самому себе. Теперь на его голове была метка черных крыльев, знак призывателя зверей. Змей закрыл глаза и рухнул на землю. Это был тяжелейший удар по гордости монстра. Он не хотел этого признавать, но он проиграл и больше не имеет права на свободу. Теперь он один из тех ручных монстров, которых ненавидел всем сердцем, считая их слабаками, которые предали самих себя, объединившись с призывателями. Эрик подошел к змею. Его рука осторожно коснулась головы монстра. Юноша ощутил, как монстр все еще дрожит. Он погладил его по голове, а затем произнес: «Нет смысла огорчаться от того, что ты получил шанс вырваться за рамки своей гнилой запруды. Мир большой, и его стоит увидеть. Рано или поздно ты станешь сильнейшим из своего вида, и я помогу тебе в этом, можешь не сомневаться. Пока ты жив, ты можешь получить все, чего пожелаешь. Так зачем так просто отказываться от жизни? Как по мне, бери от жизни все, иначе после смерти будешь сожалеть о том, чего не сделал, а так хотел». Монстр не открыл глаза, но его дрожь стала заметно слабее. Эрик осмотрел тело монстра. Оно было длинным, тонким, с рядами блестящей синей с золотым отливом чешуи. Грива на затылке монстра, тянущаяся на целый метр по хребту, была грубой и жесткой. На боках и голове были странные точки. Сейчас они просто выглядели странно, но на самом деле это были те светящиеся точки, которые так привлекательно светили ночью. Эрик коснулся усов монстра и осмотрел его жаберные щели. Змей выглядел как настоящая змея, но имел черты других видов. Усы монстра позволяли ему искать добычу даже в самых плохих условиях и абсолютной темноте. Жаберные щели указывали на двоякую систему дыхания. Существо было прекрасно приспособлено как для жизни на суше, так и под водой. Вот только у змея не было нескольких важных деталей, которые были присущи настоящим змеям. Это длинный раздвоенный язык и ядовитые клыки. Монстр мог не быть ядовитым, и это позволяло отказаться от длинных клыков, но отсутствие раздвоенного языка было странным. Эрик такого раньше не встречал и не знал, что это может означать. Юноша подошел к середине монстра. Измерив его на глаз, Эрик оценил змея в 12 метров от кончика хвоста до кончика носа. Змеи такого размера были чудовищами. На земле Эрик видел питонов 4 метра и считал его ужасно большим и пугающим, но этот змей был настоящим королем змей. Эрик знал из книг о мифических монстрах, которые намного превосходили этого змея в размере и силе. Но увидеть своими глазами или прочитать в книге о нем – это абсолютно разные вещи. Эрик присел рядом с монстром и положил руки на его тело. Монстр тяжело дышал. Его тело то вздымалось, то опускалось. Эрик немного погладил монстра и показал удивленное выражение на лице. «Когда мы дрались, то мои атаки не могли нанести сильный урон. Но сейчас, касаясь его чешуи руками, мне становится немного не по себе. Она такая мягкая и нежная, словно кожа юной девушки. Как с такой чешуей можно блокировать атаку острейшего оружия? Да и вообще это так странно. Мне казалось, что чешуя должна быть другой. Я думал, что при таких размерах, чешуя должна быть прочной и жесткой. Я однажды чистил карпа, так его чешуя была размером с большую монету, а прочность была такой, что мне нужно было ударить ножом, чтобы проткнуть ее. Сейчас же мне кажется, что я, просто тыкнув пальцем, могу проткнуть кожу змея. Эрик сел рядом с монстром в позу для медитации. Обе руки он положил на тело монстра. Мира взяла под контроль тело Эрика и выпустила свою силу. Аура Эрика стала голубого цвета и казалась чистой, нежной и даже доброй. Он был абсолютно другим человеком. Почувствовав, как тепло разливается по больному и израненному телу, змей открыл глаза. Его боль становилась меньше и даже исчезала. Раны больше не кровоточили. Раны еще не начали затягиваться, так как для этого требовалось много сил, но змей уже ощутил приятное чувство от лечения. Он развернулся и медленно стал накручивать круги вокруг Эрика. Через несколько мгновений Эрик уже сидел, окруженный несколькими кольцами змея. Монстр не сводил своего взгляда с лица Эрика. Он пытался увидеть взгляд юноши, но юноша оставался непоколебимым. Он глубоко погрузился в медитацию. Время текло, словно бурный поток. Когда наступила темнота, Эрик все еще не вышел из медитативного состояния, но мелкие раны на теле змея уже были едва заметны, так как Мира залечила их. Змей стал стягивать и сжимать кольца. Он пододвигался все ближе к юноше. Вскоре монстр просунул голову под руками Эрика и положил ее к нему на колени. Она была такой большой, что Эрик почувствовал, будто к нему на колени сел взрослый человек. Глава 137-138. Непокорный. Эрик и змей восстанавливались несколько дней. Юноша все еще сдерживал большую часть энергии для собственного лечения и для поддержки совы, но полностью исключил змея. Монстру не нужно было много времени. Он имел серьезные ранения, но как только кровь была остановлена, монстру больше ничего не угрожало. А вот юноша был вынужден терпеть боль от сломанных костей. Постоянно успокаивая разум, он старался не думать о боли. Сращивание поломанных костей было длительным процессом, даже если ему оказывается прямая поддержка от Миры. По крайней мере, он мог уже сражаться. Эрик вызвал чернокаменного медведя и оставил змея во внешнем мире, чтобы они могли познакомиться, а также поглощать природную энергию из окружающего мира. Медведь был гордым и несколько агрессивно относился к змею, как и тот к нему. Змей придерживался Эрика, но в то же время игнорировал все остальное, включая приказы Эрика. Зверь был приручен контрактом, но его дух все еще не был сломлен. Эрик понимал, что так не должно быть, но применять свою силу для подавления монстра он не стал. Ему не нравилось думать о своих контрактных монстрах как о рабах или инструментах, которые он может выкинуть в любой момент. Первое, что Эрик сделал, когда восстановил силы, так это вернулся на место боя. Если бы он имел при себе метеоритное кольцо, то сразу бы забрал тела убитых ящеров. Но, не имея такой возможности, он должен был хотя бы забрать их ядра души. Все убитые ящеры были обычными средними магическими монстрами. Их ядра не стоили много, но все равно были самой ценной вещью из всего, что здесь было. Еще одной важной вещью был кристалл стихии. Его найти было очень сложно, так как магические монстры не имеют их из-за того, что они еще не пользуются стихийными и другими магическими способностями. Только войдя в сферу боевых монстров, они смогут сформировать свой кристалл стихии. Эрик оценивал силу некоторых встреченных им монстров и понял, что его собственные монстры тоже еще не сформировали свои кристаллы. У медведя должен будет появиться кристалл бурого цвета, элементарный кристалл земли. У совы это будет голубоватый кристалл, элементарный кристалл ветра. Даже Эрик еще не сформировал своего кристалла. Его первым кристаллом должна стать кристаллизованная тьма, символ теневых искусств.